Глава третья. 13600. Суббота. Странная игра. Ах, как все было хорошо! Мы так прекрасно воевали, не сеяли, не торговали, варили эль из ничего, былую славу вспоминали, кристалл и злато добывали, учили магию и весь... Контент был наш без дураков. Стабильности нет в этом мире, и тут приперся этот лось. При нем такое началось. Ушлепок, гопник, мирокиллер. Теперь наш мир героя ждет. Вдруг он когда-нибудь придет. «Папа, папа, скорее сюда, смотри, какая игра!» — воскликнула дочь. Ну да. Оказалось, что ужин закончен, дочура в споре не участвовала и все это время находилась в соседней комнате. Она устроилась на мягком диване, нацепив новый шлем на макушку, без всяких предварительных настроек. Откликнувшись на ее зов, от дверей комнаты я увидел, что от глазного щитка шлема выдвинулась в пространство полупрозрачная картинка, на которой, или, правильнее сказать, в которой, так как изображение, подобно коммуникатору, было объемное, показан длинноволосый парень с посохом в правой руке, едущий на очень симпатичном ящере по холмистой местности. Вид разворачивается, то есть парнишку я вижу сзади, а впереди громоздятся здания, стены. Город, скорее всего, красивый. Ящер останавливается. Этот чудик поворачивается лицом ко мне и начинает двигать челюстями. «А-а-а!» — это он говорит. «А почему ничего не слышно?» «Катя, поделись звуком!» — кричу я дочери. Она не обращает внимания на мои слова. Ящерица с парнем благополучно утопывают в сторону города. Луна. Или затемненное чем-то солнце. Ага, луна превращается в злодейское лицо. Губы, даже губяки, неслышно шевелятся. Думаю, лицо грозится разнести тут все к чертям собачьим. Кадр меняется. Вечер. Скалы. Человеческие силуэты. Каким-то образом становится понятно, что это опасные люди, может быть, даже разбойники. А вот и главный гад, наверное. Он несется на летучей мыши по небу и пуляется молниями. Все в страхе разбегаются. Лишь одинокая фигурка в синем натягивает лук. Тут я, наконец, усаживаюсь рядом с дочерью. Причем очень интересно. Смотрел-то я на нее справа, а усаживаюсь слева. И полупрозрачная картинка от щитка шлема плавно перемещается в противоположную сторону. Прямо мне под нос. Автораспознавание пользователя? На качестве видеоролика это не отражается. Постукиваю дочь по плечу. Шлем, насколько помню, не отрезает тебя от окружающего мира. Хотя очень сосредоточившись, можно свести внешние ощущения к минимуму. Опять смена кадра. Вижу мерзкое, милое существо. Да-да, именно мерзкое и милое. Так оно, во всяком случае, мной воспринимается. Сильно светло-зеленое, ящероподобное. В руках трезубец или виллы. На бойца налетают люди-бабочки легкомысленного синего цвета. Существо отмахивается от них своей вилкой. Наверняка все они тоже чего-то орут. Где мой звук, блин? И вдруг мимо меня пролетает стрела. Слежу за ней. Но как круто сделано! Ведь на самом деле... Я неподвижно на диване сижу. Смотрю этот фильмец из ионизированного воздуха. А впечатление, что я ровно вслед стреле оборачиваюсь. Круть. появляется новое действующее лицо? Серое существо, которое я идентифицирую как циклопа. Здоровенный глазень во лбу. Кто это еще может быть? В его плечо эта стрела и втыкается. Угол обзора меняется. Теперь я смотрю как бы глазом циклопа. Передо мной великан-рыцарь с арбалетом. Старинное метательное оружие опущено и разряжено. За его спиной очень аккуратный красивый город. Лилипутики-человечки копошатся у ног рыцаря. Все в броне, мечи, плащи, кресты на щитах средневековья. Да это же люди! Взгляд поднимается выше. Вдали различаю горы. И тут же словно устремляюсь к ним. Солнце заходит. Проступает силуэт зверюги. Что-то демонское. Рога? Хвосты? Отростки? Змеи? Много. Подлетаю поближе. Точно, демон. Красный, как вареный рак. Рога присутствуют. В руках плетки с несколькими концами. Или это у него пальцы такие длинные? Пасть открыта. Наверняка тоже что-то орет. «Катерина, где мой звук?» А мой взгляд следует дальше, за горы. Равнина, плывущие облака. Очень быстро темнеет, причем темнеет как-то нехорошо. Вижу тень, похожую на летучую мышь. Башня, вытянутая треугольная крыша, покрытая черепицей, наверху шар. Он светится. Тревожное ожидание и... На башню садится действительно летучая мышь. На ней восседает пузан с поднятым вверх серпом. А где молот? Это и есть главный гад? Наверное. Жуть, как боюсь. Двоеточие. Закрывающаяся скобка. Темнеет абсолютно. Появляется книга. На обложке восьмиугольник из разноцветных кристаллов. Надпись. «Добро пожаловать в лорды стихий!» Внизу помельче. «Начать игру!» И тут мои постукивания по Екатерине достигают цели. Она обращает на меня внимание. «Что, папа?» «Катя, во-первых, поделись звуком». «Ой, извини, забыла». Немедленно возникает негромкая мелодия. Я вешаю паузу секунд на 10. Вслушиваюсь. Очень ничего музыка, приятная. Катерина, как на твоей голове оказался шлем? Откуда взялась эта игра? Объясняй. Наверное, я чересчур строго это сказал, поскольку дочь зачирикала. Папусь, но понимаешь, я искала какую-нибудь интересную игру для тебя, чтобы там были единороги, магия... «Красивые тетеньки, всякие мечи-домики, луки, короли, гномы, словом, все, что ты любишь». «Ого! Сколько с точки зрения ребенка ерунды я, оказывается, люблю». «Ну вот, я спросила. Мне предложили посмотреть эту. Там книжица красочная сначала была. Мир Юрак или Дурак называется. Стихи разные. Огонь, вода, хаос, порядок, смерть, воздух. Еще бла-бла-бла всякое. Мир, короче, захвачен этим толстым, на летучей мышке. Он всех мучает и угнетает. Его надо спасти. Ты ведь спасешь этот мир? Я-то с этим точно не справлюсь. Я тебя и позвала. А парень как раз на динозавре ехал. Ну и ты видел дальше, наверное». Многозначительно молчу. «Шлем почему без спроса взяла?» «Я случайно. Мне было интересно. Я хотела в Макрокрафт поиграть, но без тебя страшно. Позвала Алису, хотела узнать параметры версии, но ничего не получилось. А ты знаешь, что этот шлем все знает?» Спрашивает меня: «Хотите позвать Алису? Синхронизироваться с коммуникатором? Ты же уже настроил шлем, да?» Сплошная каша в голове. Можно, конечно, наругаться. Дорогая, мол, вещь. Ты могла ее испортить. Даже нужно, наверное, наругаться. Но начать игру-то ждет. Ну вот и где логика в моих поступках? Ладно, начинай игру, посмотрим, чего там, зачем и как. Да, начать игру! Торжественно завопила Катерина. После этого из темного воздуховорота возникает яркая восьмиугольная плита. Из центра лучами расходятся разноцветные сектора. В основании каждого располагаются непонятные сооружения. Идентифицировать их сложно. Больше всего они похожи на шалаши. Сверху у каждого есть украшение — разноцветный камень. Пытаюсь запомнить. По часовой стрелке, начиная ровно снизу, желтый, зеленый, коричневый, синий, черный, светло-светло-синий, светло-серый, красный. Замогильный голос толдычит: «Выбери свой дом! Выбери свой дом!» И что дальше? «Катерина, стоп! Ничего не делай! Давай соображать. Сооружения эти разноцветные. Это что-то типа порталов, думаю. Восемь цветов — это, видимо, восемь разных рас. Они и в ролике были. Ящерицы какие-то, люди, демоны, великаны, бабочки. Тут, говоришь, надо спасать мир?» «Да, про расы что-то говорили. Я думаю, нужно просто ткнуть в эти арки». «Точно! Арки! Вот что это за сооружение. Это только одно, зеленое, однозначно на шалаш похоже. А вот, например, светло-серое, каменное, так и впрямь арка. Погоди! Никуда пока не тыкай!» «Пап, как ты думаешь, у какой расы войска самые сильные?» «Я думаю, что у смерти. А это, скорее всего, вот та зубастая пасть с черным камнем, похожая на капкан. Тут я многое хотел сказать, что черный цвет обычно плохим дядькам принадлежит, и что пузан этот на летучей мышке явно в серо-черной гамме был. И поздно. Я увидел Катькин неумело на маникюренный палец, тыкающий в зубастую арку. Через секунду раздался смех. Обычный, никакой не злодейский. Ты хочешь стать последователем Дома Смерти, дитя? И из этого сооружения, кривоногий и хромой, выполз знакомый пузан. Учитывая упоминание Дома Смерти, он, наверное, все-таки и есть главный гаденыш. Рассматриваю его внимательно. Человек, темные короткие волосы, вперед выдается большой рельефный нос, глаза фанатика, пухлые розовые щеки. Сочетание не слишком уместное. Кожаная тужурка, штаны, сапоги, пояс — все черное или темно-серое. Плащ пузана снаружи темно-зеленый. На груди висит амулет из сияющего черного камня. На поясе — странное оружие. Огромный величины серп на очень длинной ручке. Пузан кривит губы в неприятной улыбке. Насколько этот персонаж мультяшен? Даже и не определю. «А-а-а!» строго сказала Катя. «Ты похож на того, кто в фильме захватил мир и теперь всех мучает и угнетает. Это ты?» А потом она вежливо добавила: «Здравствуйте». «Увы», — вздохнул пузан. «Именно так говорят мои недруги, и это почти так и есть». Здесь я хотел посоветовать дочери чуть смягчить тон и попытаться узнать, что значит фраза «почти так и есть». Но пузан продолжил: «Приветствую вас! Я лорд Фалконов, хранитель Дома Смерти. Меня называют также Темный Лорд или Лорд Смерти. К вашим услугам, маленькая леди!» Как-то это у него очень напыщенно прозвучало. Я себя смердом почувствовал, ей-ей. Дочь, чувствую, нахмурилась. Иногда она очень остро реагирует на несправедливость. «Так, твое угнетение надо немедленно прекратить!» А вслед Катерина выдала совершенно нелогичный в данном случае вопрос. «Это правда, что твои войска самые сильные?» Пузан раздулся от гордости. «Да, маленькая леди, войска моего дома не знают равных, а прекратить это могут только действия живорожденных, таких, как ты, пришедших в наш мир». «Живорожденных? Это, получается, игроки?» «У самой меня, наверное, не получится, я еще маленькая», — огорчилась дочь. «Но я могу позвать папу, и он тебя надерет, отправит тебя в топку, и еще устроит тебе этот... гамовер, вот!» «Святая простота», — подумал я. «Вот так взял за шкирку и в топку. Было бы здорово, а то пыжат тот некоторые...» «Стоп! Какой необычный даже для игры диалог!» «Пыжит, возникает, дует из себя пузыря. А-а-а! Говорила же уже о беспонтовом лексиконе автора!» Безнадежно прокомментировала сноска. Лорд Пузан посуровил. «Вот что я вам скажу. Многие приходили до вас. Все они мертвы. И я не буду рассказывать ребенку, как мне нравится запах вражеских кишок на конце моего клинка!» Он грозно вздохнул и повысил голос до торжественно неперебиваемого. «Помолчи, дитя! Я обязан сказать должное! Последователям моего дома стать нельзя! Такова воля демиургов, сотворивших этот мир! Но можно выбрать любой из семи оставшихся домов! Используй портальную арку, и увидишь духа-хранителя! Он расскажет о силе выбранных тобой войск!» «Я хочу, чтобы ты сам рассказал мне обо всех домах!» — твердо заявила Катерина. «Твое угнетение надо прекратить! А для этого мне нужна достоверная информация!» «Правильно, дочь! Надо на него давить!» «Я не могу!» — растерялся Пузан. «Я хранитель! Любовь к собственному дому, к сожалению, лишает хранителей объективности! Меня тоже!» Повисла пауза. «То есть?» — нехорошим голосом уточнила Катерина. «Ты отказываешься выполнить мое желание?» «Я сделаю лучше!» — засуетился темный лорд. «Я вызову духа войны нашего мира! Позже ты бы с ним все равно познакомилась! Никто лучше него не расскажет о силе и слабости войск любой стихии, способной мне противостоять!» «Эй! Батыр Устриус, иди! Поговори с неофитом!» Фалконф подвинулся, и рядом возник низкорослый, но очень грозный мужчина. Однозначно воин. На человека не похож. Маленький рост, очень широкие плечи, борода заплетена в косицы. Да это же натуральный гном. Правда, они должны быть вооружены топором или секирой. У этого воина сбоку болтался меч. Наряд дополнял мохнатый плащ на плечах. Куртка и штаны бледно-зеленого цвета, похоже, что из кожи. На шее висел амулет, что-то типа диска или большой монеты. Признаюсь, я засмотрелся на этих персонажей. Опять никак не мог понять, насколько они похожи или не похожи на живых, настоящих. Вроде бы полное подобие. Волосок к волоску. Ткань похожа на ткань, кожа на кожу, металл на металл. Но что-то неуловимо мультяшное в них все равно было. «Ну бы! Свежее мясо!» Очень по-человечески радостно и совершенно несолидно завопил гном. «Добрый вечер, Устриус!» — чопорно проговорил темный лорд. «Бросал бы ты свои сержантские замашки! Не всем живорожденным это нравится. Перед тобой, возможно, будущее леди-лорд, а ты вопишь, ну бы, мясо. Я замер, вслушиваясь. Интересненько. Нубами обозвали. Сержантские замашки. «Прошу прощения, леди!» — смутился вояка. «Добрый вечер! Привык к крепким простым парням. Воинственные девицы встречались, конечно, но вот дети в нашем мире — редкость, извините». Далее он оглянулся и спросил более уверенно. «Почему меня вызвали в круг выбора дома? Обычно нужда во мне возникает позже». «Юная леди затрудняется с выбором», — объяснил Пузан. «Она хотела бы меня победить и ищет самый сильный дом. Я не мог позволить духам-хранителям других домов лить свои сладкие песни ей в уши. Старичье будет врать, сам знаешь». Да и кому, как не тебе, судить о силе и слабости любых воинов?» Старый воин приосанился и согласно покивал. «Да, был, кому, как не мне?» И тут моя Катерина, очевидно понимая, что Пузан собрался слинять, ошарашила его очередным вопросом. «Минуточку, темный лорд! Раз вашими войсками пользоваться нельзя, то какой дом вы посоветовали бы выбрать для победы над вами?» «Линять, сблызнуть, раствориться в тумане», — безнадежным голосом проталдычила сноска. растерялся лорд Фалконов. «Хороший вопрос, дитя. Я не знаю. Возможно, что смерти всегда противостоит жизнь. Так говорят. Но это идиотская истина. Может быть, наша игра не исключение?» И он испарился. Исчез. Сбежал от вопросиков. Я опять удивился. Наша игра или наш мир? Что-то заговариваются эти персонажи.